Глава 14. «Вот как?» — с напускным спокойствием спросил Мастерс, переводя подозрительный взгляд Сандерса на ГМ. «Я знаю, что сэр Деннис ваш друг, и что молодая леди определенно друг доктора Сандерса». «Давно вы это скрываете?» «Ерунда какая-то!» — взорвался вдруг Сандерс. «Неужели вы думаете, что леди Блайстон...» «Я считал, вам можно доверять, доктор. Давно вам это известно?» Сандерс не сразу ответил, погрузившись в прошлое. «Ерунда», — повторил он. «Я ничего не скрывал. Я впервые услышал это имя, да и увидел ее только вчера вечером. И даже не совсем уверен, что ее зовут именно так, когда я заехал за Марси, и в холле были сэр Деннис и его супруга. Женщина была несколько расстроена». «Вот как?» — спросил Мастерс, доставая блокнот. «Погодите!» «Расстроена тем, что Марсию вызывают в Скотланд-Ярд. Собственно, они оба были расстроены. Сэр Деннис называл жену Джуди. Это наверняка ничего не значит. Просто совпадение. Необходимо выяснить, действительно ли ее до замужества звали Джудит Адамс». Старший инспектор с мрачным недоумением воззрился на ГМ. «Хо-хо! Значит, я опять главный злодей, да? Жуликоватый тупица! Я швыряю цветочные горшки в ваших копов. Я упускаю убийцу и приканчиваю главного свидетеля. Когда я не в силах иным способом остановить колесницу правосудия, я вставляю ей палки в колеса и утаиваю информацию. Что ж, Мастерс, мне неизвестна ее девичья фамилия. И нечего на меня так смотреть, Мастерс. Но это несложно выяснить». «Несложно», — хмуро согласился Мастерс. «Леди Блайстон была знакома с Хэем?» «Повторяю, сынок, не знаю». Старший инспектор взглянул на Сандерса. «Кое-что мы можем установить прямо сейчас. Ее алиби. Значит, доктор, вы говорите, что вчера вечером встретились с мисс Блайстон у нее дома и потом вдвоем отправились к миссис Синклер. Сэр Генри говорит, вы были там ровно в полночь. А тем временем посетитель в коричневых перчатках — убийца. Беседовал с Фергюсоном в задней комнатке дома миссис Синклер, да?» ГМ буркнул в знак согласия. «Допустим. И надо полагать, посетитель уже находился там какое-то время. Возможно, несколько минут». «Да, пожалуй, так», — согласился ГМ, глядя поверх очков. «Отлично. Но доктор Сандерс только что прибыл из дома сэра Денниса, где он видел обоих — сэра и леди Блайстон. В таком случае маловероятно, что леди Блайстон примчалась в дом миссис Синклер и исполнила роль посетителя в коричневых перчатках, который уже уходил из дома, когда там появился доктор Сандерс. Таким образом, обоих Блайстонов можно исключить из списка подозреваемых, верно?» Сандерса не обманули предположения старшего инспектора. К тому же он, как и ГМ, был раздосадован запутанным ходом всего дела. «Боюсь, что нет», — ответил он. «Я приехал к дому Блайстона в начале 12-го, а встреча с сэром Генри была назначена на 12. Все это время мы с Марсией колесили по округе на такси». «Хм. Значит, был час, о котором нам ничего не известно. Час!» Вслух размышлял старший инспектор. Вновь оживившись, он захлопнул блокнот. «Ну что ж, доктор, нам с сэром Генри пора. Мы заскочили только, чтобы проведать вас. Хочу сообщить, что мы отправили двух сотрудников разузнать о том атропине. Кто его купил и где? Знаете, это всегда выдает отравителя. Вы готовы, сэр Генри?» ГМ сидел в оцепенении, глядя на спинку кровати. «Вы идите, Мастерс», — произнес он наконец. «Скоро увидимся. Мне нужно кое-что сказать доктору». Мастерс остановился, глядя на ГМ с растущим подозрением. «Признайтесь, как мужчина мужчине, сэр Генри. Вы опять что-то затеваете? Снова пытаетесь меня одурачить?» «Честное слово, сынок, нет. Тогда вот что. Можете дать мне всего один полезный совет по поводу моих дальнейших действий?» «Да-да. Я имею в виду не то, что приходит на ум в первую очередь». ГМ задумался. «Да. Я дам вам два совета. Первый касается убийства Хэя. Рутинная работа, какую вы любите. Поручите вашим лучшим людям отследить действия миссис Синклер, Блайстона и Шумана на протяжении всего дня до 11 часов вечера, когда они встретились на квартире у Хэя. Понятно, сынок? Весь день. Мне нужно знать малейший шаг каждого из них». «Но зачем? Какая разница, чем они занимались до 11 часов вечера?» «Ох, мастер, сынок», — печально проговорил ГМ. «Если вы этого не выясните, не будет повода называть меня тупицей. Вторая подсказка касается убийства Фергюсона прошлой ночью. Узнайте, что он писал перед смертью». Старший инспектор ухмыльнулся. «Да, сэр, я и сам об этом подумал. Вы сказали, что Фергюсон вытащил из-под кресла несколько листков пищи и бумаги, а потом засунул их обратно. К сожалению, как я говорил, мы тщательно обыскали всю комнату, осмотрели все, включая сиденье кресла. Насколько я помню, нашелся листок бумаги вместе с измятыми газетами, но он был чистым, так что мы ничего не обнаружили». «Знаю», — кивнул ГМ. «Я тоже ничего не нашел. На этом пока все, сынок, идите. Увидимся за ужином». Когда старший инспектор ушел, ГМ долго молчал. Сандерс отодвинул поднос с недоеденным завтраком и выбрался из кровати. И хотя он вдруг почувствовал слабость и головокружение, сумел все же накинуть на плечи халат и сунуть ноги в тапочки. А потом уселся в кресло у окна. Под окном пролегала широкая чистая Мэрилебон Роуд, сияя в лучах солнечного света. Даже автомобили сверкали. В комнату доносился приглушенный шум транспорта. Сандерс и ГМ посмотрели друг на друга. «Зачем вы хотели меня видеть?» — спросил Сандерс. «Неужели не догадываешься, сынок?» «Нет». «На самом деле я хотел видеть не тебя, — сказал ГМ, — а Марсию Блайстона. Она придет повидаться с тобой утром. По крайней мере, торжественно обещала вчера вечером. Странные женщины-существа», — добавил он, впадая в задумчивость. «Они могут напугаться до полусмерти и неделю не приходить в себя. Но что-то заставляет их всегда быть начеку и оставаться практичными в момент опасности, как Элиза из известного стихотворения, которая с ребенком на руках шла по льдинам через реку. А вот мужчины не такие. При смертельной опасности их глаза и уши нацелены лишь на одно — на выживание. Самый алчный бандит, отстреливаясь от копов, не потратит и двух секунд, чтобы выудить из канавы 50-фунтовую банкноту. А вот женщина вытащит. Это я так, к слову», — добавил ГМ. «Мастерс обвинял меня в том, что я мешаю правосудию. Но никто не вредит правосудию на каждом шагу столь последовательно, упорно и с таким обаянием, как твоя подруга Марсия Блайстон». «Как так?» «Два листка бумаги с записками Фергюсона стянула она», — — сообщил ГМ. «Она вытащила их из-под сиденья. Ты не заметил?» «Черт!» — выпрямившись, выругался Сандерс. «Нет, я и не думал, но...» «Конечно! Я тоже. Об этом я и говорю. Именно так и вышло. Постарайся вспомнить и скажи, что произошло с креслом, когда Фергюсон с него свалился». «Сиденье отделилось и сдвинулось вперед». «Ага. А что сделала девчонка?» «Сначала перегнулась через спинку, пока мы держали Фергюсона, а потом уселась...» Сандерс умолк, и они с Гэем вновь посмотрели друг на друга. «С этим надо что-то делать, сынок», — серьезно сказал Гэем. «Но откуда она узнала, что листки там?» «Думаю, она не знала. Наверное, увидела, что они торчат из-под сиденья, когда оно съехало. Это я и называю присутствием духа». Сандерс задумался. «В настоящий момент мне больше всего на свете хочется выяснить вот что. Если сэр Деннис Блайстон преступник, то в чем состоит его преступление? Видите ли?» — продолжал он. «Мы немного расчистили вам дорогу. Начали догадываться, кто преступник, хотя вы со старшим инспектором, похоже, знали все с самого начала. После наших приключений и допроса Мастерсом миссис Синклер в ярде мы узнали о двух злоумышленниках. Фергюсон был вором-домушником. Миссис Синклер мошенничает с произведениями искусства. Остаются Бернард Шуман и сэр Деннис Блайстон. Не имею ни малейшего представления, какую роль играет в этом деле Шуман. Мастер снял с него любые обвинения в сбыте подделок египетского антиквариата. Сэр Деннис как-то дико пошутил, якобы Шуман убивает людей и продает их тела в виде мумий. Но мало того, что такой способ непрактичен, это, конечно, не более чем шутка. Шуман представляется мне джентльменом в полном смысле этого слова. Немного настораживают детали будильника и увеличительные стекла. Но что бы он там ни совершил, вряд ли его преступления слишком серьезны. Он самый спокойный, невозмутимый и отзывчивый из всей компании. С сэром Деннисом Блайстоном немного по-другому, он... Ой, я, наверное, заболтался». Гэм заговорил, не открывая глаз. «Вовсе нет, сынок. Валяй». «Как я сказал, с Блайстоном по-другому. Близкие к нему люди отреагировали на все по-разному. Леди Блайстон была на грани истерики. Марсия грозилась покончить с собой или уехать в Буэнос-Айрес, если правда выйдет наружу. И самому сэру Блайстону в непонятной ситуации явно не по себе. За всем этим кроется что-то очень нехорошее. Вот уж кто лицемер, так лицемер. Атмосфера в их доме гнетущая. Там я вспомнил об одном случае. Я тогда заехал за одной девушкой, чтобы пригласить на танцы. Ее папаша был пьяный. В общем, в каких злодеяниях повинен этот человек?» Сандерс умолк, по лицу ГМ увидев, что тому невероятно весело. ГМ сдавленно фыркал, раскачиваясь взад-вперед. Его попросту душил смех. «Вот именно!» — выдавил он. «В каком смысле? Вот именно?» «Это интересно само по себе», — успокоившись, заметил ГМ. «Если женщина узнает, что кто-то из ее близких совершил преступление, она, осознавая всю его вину, не станет болтать об этом. Когда поблизости шныряет полицейский и правда выплывает наружу, она ничем не обнаружит своих эмоций. Да, сынок, женщина будет молчаливо и упрямо покрывать преступника. Но что способно довести до истерики почтенную пожилую леди? Что заставит юную дочь пойти на любые ухищрения, лишь бы не выдать отца?» «Ну и что же?» «Что-то смехотворное и нелепое», — ответил Гэм. «Боязнь позора, общественного порицания. Этот великий хирург, уважаемый всеми гражданин, в прошлом был весьма удачливым карманным воришкой». Сандерсу на миг показалось, что вокруг него рушатся стены и все плывет перед глазами, даже Мэрили Бонроуд. Когда зрение у него прояснилось, он с недоверием воззрился на собеседника, но тот, видимо, говорил вполне серьезно. Сандерс даже слабо вскрикнул, но ничего не сказал, а стал слушать дальше. Не вынимая изо рта сигару, ГМ продолжил излагать аргументы. «Выйдешь ли, сынок? Заблуждение считать, будто карманник, а так думает большинство людей, убогий малый с грязным воротничком, крадущийся мимо. О, нет! Обыкновенно карманник, достойный с виду, хорошо одетый господин в автобусе или вагоне подземки. Он обязан быть таким, это часть его профессии. Если в толпе ты прижмешься к такому человеку, не заподозришь ничего дурного, а вот от жуликоватого типа инстинктивно отпрянешь. Точно так же ты никогда не присмотришься к приличному господину, который сидит рядом с тобой в вагоне и читает газету. Предпочтешь находиться рядом с ним, а не с подозрительным неряшливым типом. Возможно, это все отголоски классового сознания, но так оно и есть. Ведь всем известно, что Блайстон не ездит на такси, если может воспользоваться автобусом или подземкой. Ну, все копы знают о хитростях карманников. Мастерс, конечно, распознал маленькое хобби Блайстона, как только увидел его руки. Сандерс очнулся. Его руки. Но у него очень красивые руки. Конечно, в своем роде. О руках болтают много всякой чепухи, сынок. К примеру, ты слышал, как говорят о нежных, чувствительных руках музыкантов, имея в виду длинные, тонкие, изящные пальцы. Однако на самом деле у большинства из них широкие, сильные кисти с плоскими подушечками пальцев. Как и у большинства хирургов. В энциклопедии преступлений Ганса Гросса сказано, что у лучших карманников указательный и средний палец рабочей руки имеют одинаковую длину. Приглядись к Блайстону. Почему так? Знаешь, карманник не шарит в одежде жертвы всей пятерней, иначе его сразу поймают. Он орудует пальцами наподобие ножниц. Указательный и средний вместе, безымянный и мизинец вместе, а между ними промежуток. Вот так. Гэн подвигал пальцами, как ребенок, с помощью теней, изображающей на стене ослика. Сандер снова попытался сосредоточиться. «Господи!» — пробормотал он. «За вас я буду с подозрением относиться ко всему на свете, пока не закончится следствие. Сначала запотевшие окна, потом картины в художественных галереях, теперь вот прилично одетые пассажиры в автобусах. Если когда-нибудь будет написан отчет об этом деле, его следует назвать «Пособие для начинающих преступников». Значит, эти четверо часов были просто...» Гэм кивнул. «Трофей, сынок». Добыча Блайстона после нескольких старых налетов. Феликс Хей каким-то образом отыскал их, заодно определив владельцев, а также место и время кражи. Часы имеют такое простое объяснение, что оно никому не пришло в голову. Что касается руки манекена, я уже давно сказал, что она принадлежит Блайстону. «Зачем она ему, сэр?» Гэм скривился. «Дубликат. У Гросса написано о ловкаче, который неплохо зарабатывал с помощью муляжа руки. Прилично одетый господин сидит рядом с тобой в транспорте и читает газету, держа ее двумя руками. Одна из них фальшивая, а настоящей рукой он орудует у тебя в кармане. Сандерс опять заволновался. Этот человек совсем спятил. Зачем ему заниматься подобными вещами? Он один из известнейших хирургов в Лондоне. Ага. Многие считают, что Джек Потрошитель тоже был врачом. Да, но он не в силах совладать с этим, сынок. У него хорошо известная форма клептомании. Отсылаю тебя к Гроссу. Деннис Блайстон — обеспеченный человек. Он не нуждается в часах или деньгах. Полагаю, он уже отошел от подобной деятельности. Поборол в себе эту странную склонность и теперь посмеивается над штуками, какие откалывал, когда нуждался в деньгах. Не знаю, как это началось, но припоминаю, что в юности он увлекался разными фокусами, отличаясь ловкостью рук. Думаю, были времена, когда он действительно нуждался в деньгах, как и все мы. Вот ты можешь сказать, что с тобой такого никогда не случалось? Ответом было молчание. «Теперь понимаешь», — пробубнил ГМ, «почему у него в доме царила атмосфера, какая бывает, когда мужчина выходит из запоя. И теперь ты знаешь, почему малышка Марсия Блайстон иногда кажется странной и несговорчивой. Говорю тебе, сынок, я так переживал. Если правда всплывет...» Ему крышка. «Ничего подобного. Провалится мне на месте, он рассмеется всем в лицо. Не думаю, что ему грозит судебное преследование или тюремный срок. Его проступок не столь серьезен, как у других фигурантов. Это просто озорство. Но только подумай, что случится с его родными, узнай они, что Феликс Хейт докопался до истины. И не говори, что это не самый серьезный из всех случаев». «Из всех случаев?» «Разумеется. Ему-то есть что терять. Пойдет ли он на убийство, чтобы скрыть улики?» У Сандерса не было ответа на этот вопрос. Он представил себе высокую величественную фигуру Блайстона. Этот мужчина всегда имел вид лектора, готового взойти на кафедру. Но в то же время в его облике чувствовалась какая-то слабость и нерешительность. Однако мысли Сандерса были заняты в основном Марсией. «Так она...» — сказал он. «Украла, или вы считаете, что украла листок, на котором прошлой ночью Фергюсон что-то писал? Могла ли там быть истинная история убийства?» «Не знаю, сынок, но это вполне вероятно». Сандерса почему-то замутило. Накануне вечером он чувствовал себя лучше. «Я знаю, о чем вы сейчас думаете», — сказал доктор, нарушив долгое молчание. Он сопоставил и проанализировал факты, хотя не очень хотел это делать. В этом случае была использована большая доза атропина. Это необычный яд, им часто пользуются врачи, особенно такие, как Блайстон, которые делают операции на мозге и глазах. С другой стороны... Гэм приоткрыл один глаз. «Похоже, потихоньку приходишь в норму. Так что с другой стороны?» «Любому человеку, даже незнакомому с химией, не составит труда найти источник атропина и взять сколько нужно. Я имею в виду растение Антропа Беладонна. Оно встречается в Англии повсеместно, в живых изгородях. В любом учебнике ботаники убийца найдет подробное ее описание. Эти черные ягоды размером с вишню не спутаешь ни с чем. Если выварить листья и корни, можно извлечь сколько угодно атропина. Рассуждения Мастерса о том, что можно найти, откуда взяли яд, достаточно смешны. К тому же, пока вы не установите, каким образом яд попал в напитки в квартире Хэя...» «Ах, это...» — переспросил ГМ. «Это я знаю. Так атропин не был подмешан кем-то, проникшим с улицы, пока напитки оставались без присмотра. Совершенно верно, сынок, не был. В коридоре послышались тяжелые шаги и пыхтение миссис Бартлами, квартирной хозяйки. Затем раздался громкий стук в дверь. Просунув голову, хозяйка взволнованно объявила. «К вам, леди и джентльмен, сэр Деннис Блайстон и мисс Блайстон». Сандерс был к этому готов. «Попросите сэра Денниса и мисс Блайстон войти», — сказал он.